Глава вторая. Меня подняли в 7 утра. Определить это удалось только по стоящим на прикроватной тумбе электронным часам. Комната из-за плотных занавесок была, как и накануне вечером, погружена во мрак. Болезненно морщась от громких звуков, я потянулась к лампе, зажгла свет и зевнула. В комнату въехал столик на колесах, уставленный тарелками. «Завтрак, мисс Мур», — оповестила та же девушка, что вчера провожала меня в комнату. — Как ее имя? — Ах, да, Ли. — Спасибо, Ли. Не успела я скинуть одеяло, как тут же снова прижала его к груди. Вслед за Ли в комнату вошли двое мужчин. — Эй! — возмутилась я, плотнее кутаясь в простыни. — Может, хотя бы одеться дадите? — Просим прощения, мисс Мур, но мы должны сообщить, что у вас на завтрак и сборы есть 20 минут. Машина уже ждет. Нужно срочно отправляться. Я мгновенно подумала о Брамсе. А как же моя утренняя встреча с мистером Скоттом Брамсом? Он обещал ответить на мои вопросы. Какие именно вопросы, я собиралась спрашивать. Сонная голова еще не успела сообразить, но поспешный отъезд мог лишить всякой возможности их задать. Мужчины осторожно переглянулись. Брамс еще не приехал в офис и, возможно, не появится до полудня. Мы должны успеть доставить вас на автобус, идущий в зону 33. Автобус ходит раз в несколько дней. Было бы неприятно пропустить сегодняшний рейс. Очень даже приятно, раздраженно подумала я, сетуя на Брамса за отсутствие в офисе. Выйдите из комнаты, не вполне дружелюбно попросила я. Мне нужно одеться. У вас есть только 20... Помню. К этому времени буду готова. Мужчины испарились. Вслед за ними вышла Ли, предварительно осведомившись, не требуется ли чего-то еще. После ухода гостей я вздохнула, скинула простыни и села на кровати. Стоит ли пробовать ругаться, чтобы нашли кого-то другого? Кто мог бы выдать всю интересующую меня информацию? Размышляла я. Эти двое тогда... Скорее всего, силком потащит меня к машине. Если автобус и правда ходит раз в несколько дней, мне и самой было бы неплохо на него попасть. Кому нужны задержки? Ладно, к черту вопросы, обойдусь. Спустя 20 минут я вышла в коридор. Те двое, что заходили в комнату, теперь ждали прямо за дверью. Один из них нетерпеливо поглядывал на часы. Все точно, без опоздания. Не вздумайте меня упрекать. Буркнула я. «Пойдемте». Они направились вперед по коридору. Я последовала за ними. Машина ждала в подземном гараже, такая же черная, как и та, что доставила меня в корпорацию. Усевшись на заднее сиденье, я, с сожалением, отметила, что через зеркальные окна снова ничего не видно. Конспираторы тоже мне. Из развлечения оставалось только менять температуру и двигать вперед-назад кожаное кресло. Такое разнообразие быстро надоело, и я, откинувшись назад, закрыл глаза. Машина набрала скорость. Через какое-то время в салоне запахло влагой и прелыми прошлогодними листьями. Снаружи дождь идет. Жаль, что ничего не видно. Вместо того, чтобы ехать в непонятном направлении, хотелось погулять по улицам, посидеть в любимом кафе, купить свежих булочек, а после направиться в свой магазин. Я совсем забыла. Подавшись вперед, я постучала по перегородке, отделявшей меня от водителя. Почти сразу приоткрылось окошко. «Мне нужен телефон. Позвонить на работу, предупредить, что меня не будет». Какое-то время царила тишина. Затем в окошке показалась рука, держащая складную трубку мобильного. «Спасибо. Только не говорите лишнего», — предупредил мужчина. «Понимаю». Окошко закрылось. Я принялась набирать номер Линды. После нескольких длинных гудков она ответила. «Линда? Привет, это Шерин. Я хотела тебе сказать, что уезжаю по делам. Когда вернусь, не знаю». «Что? Нет, остальных девочек я не предупредила. В общем, все на тебе». «Да, да. И заказ коллекции тоже». «Нет, я говорю, что не знаю, когда вернусь». «Позвони в Девье. Попробуй получить скидку. Сегодня также должен звонить мистер Оливер. Назначь мне встречу, передай бумаги, что лежат в верхнем ящике стола. Не забудешь?» Я была уверена, что Линда ничего не забудет. Ее пунктуальность и аккуратность порой переходили в занудство. Но мириться с подобными качествами было куда проще, чем с забывчивостью или, что еще хуже, с небрежностью. Женский голос трубки продолжал задавать вопросы. Я едва успевала отвечать. Все-таки это редкая удача иметь такого работника, параллельно, думаю я. Хоть об этом не придется волноваться. Нужно будет выдать ей хорошую премию, как вернусь. Линда, спасибо, что ты готова взвалить все на свои плечи. И прости, что не предупредила заранее. Я знаю, что ты все сделаешь как можно лучше. Что? Я на миг погрустнела. Нет. Ничего нового от Алекса. Мне тоже жаль. Мы немного помолчали. Ладно, мне пора. Своего телефона у меня пока нет, но как только появится, я дам тебе номер. Хорошо? Тебе тоже удачи. Счастливо. Я нажала отбой и посмотрела в непроницаемое стекло. Грустно. Захотелось домой. Заварить кофе, посмотреть свежие журналы, послушать щебет птиц, доносящихся через приоткрытое окно. Может, пройтись по бутикам, посмотреть, как другие хозяева освещают стенды и размещают товар. Ладно, раз поездка уже началась, значит, и ее конец стал ближе. Успокоившись этой нехитрой мыслью, я откинулась назад и закрыла глаза. Быть может, удастся немного поспать, набраться сил перед новыми впечатлениями. Уже в который раз я подумала о том, что устала от жизни. С тех пор, как пропал Алекс, многое потеряло смысл. К чему вся эта борьба? Столько сил было приложено, столько бессонных ночей. И все ни к черту. Жизнь поблекла и выцвела, как фотография. Исчезли запахи, а звуки стали похожи на монотонное гудение несложного ансамбля. К черту! Кого волнует мое отсутствие в магазине в течение пары дней? И какая, собственно, разница, куда ехать? Долг будет отдан. Может, это и не сделает меня счастливее, но хотя бы один камень упадет с души. С этими мыслями я откинула голову на кожаный подголовник и временно успокоилась. Притихла. Автобусная станция выглядела неприветливо. Одноэтажное каменное здание было выкрашено белой краской, во многих местах потрескавшись и отставшей от стен хлопьями. Может, от сырости, может, от времени. Несколько пыльных окон располагались по периметру, но отсутствующее внутри освещение не позволяло разглядеть убранство. На месте двери зиял проход, сама же дверь, одиноко ржавея в луже, лежала неподалеку. Местность, окружающая станцию, тоже не радовала глаз. Редкие кусты по бокам забетонированной площадки, грязные канавы, куда стекала дождевая вода. Серые горы, наполовину скрытые туманом, возвышались в отдалении на горизонте. Сжимая в руках конверт и хлюпая по лужам промокшими кроссовками, я приближалась к станции. Сзади, выдавая равномерное «шшшшш», катила сумка на колесиках. Всем этим меня снабдили на выходе из машины, указав, что в сумке хранится посылка и кое-какая сумма наличными, а конверт необходимо показать водителю автобуса. Вот и все. Попытка расспросить мужчин о том, что это за место и как я найду свой автобус, увенчалась коротким. «Это станция, которая тебе нужна. Автобус будет один, не ошибешься». Группа людей, большая часть из которых сидела на сумках, схожих с моей, состояла из человек 30-40. Были здесь и мужчины, и женщины, кто-то моложе, кто-то старше. Почти все они молчали, дожидаясь автобуса. На мое приближение никто не обратил внимания. Я устроилась сбоку, спрятала конверт во внутренний карман куртки, он оказался наглухо запечатан, и стала смотреть на единственную дорогу, уходящую в горы, откуда, по моему предположению, должен был прийти автобус. Справа от меня, прикрывая от дождя рукой тлеющую сигарету, курил мужчина. Он кинул в мою сторону короткий хмурый взгляд и отвернулся. Стараясь не крутить головой, я осторожно рассматривала людей. Одежда обычная, можно сказать, походная. Штаны, куртки, простая, но удобная обувь. Почти у всех рюкзак или сумка. Кто они такие? Работники зоны 33? Если бы не тяжелое молчание, повисшее над головами, можно было бы подумать, что все они возвращаются из отпуска, проведенного дома, на работу. На очень опостылевшую, судя по лицам, работу. «А чё все такие смурые?» — негромко спросил я мужчину, угнетённый тишиной. Тот как-то странно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Смущенный и немного раздраженный, не хочешь как хочешь, я стал смотреть в сторону. «Уж лучше работать там, чем куда-то еще», — вдруг послышался через какое-то время его голос. «Так ведь?» Не зная, о чем, собственно, идет речь, я неуверенно кивнула и зачем-то промычала. «Угу. Если бы ты еще знала, что там за работа», — отчитала я себя. «Поддакиваешь, черт знает чему». «Я тоже думаю, что там лучше», — добавил сосед и замолчал. Я тоже замолчала. Поддерживать непонятный диалог не хотелось. А вот скажу что-нибудь не то и попаду в просак, а то и проблем наживу раньше времени. А мне еще посылку надо передать. Сделав вид, что роюсь в сумке, я притворилась занятой. Не нужны мне больше вопросы. Вот приеду на место и там разберусь, что к чему. Вскоре подошел автобус. Желтовато-бурый, поскрипывающий тормозами. Засуетились, поднимаясь с насиженных мест люди. Начали выстраиваться в подобие очереди перед фыркающими, с трудом расходящимися в стороны дверями. Особенной спешки не было. Откуда-то возникли в руках конверты, копия моего, лежащего в кармане куртки. Сосед выкинул недокуренную сигарету в лужу, потянулся к сумке, нашел свой конверт и, пошаркивая подошвами старых ботинок, направился к автобусу. «Наверное, и мне пора», — подумала я, провожая его долговязую фигуру глазами. В это время из двери показалась лысая голова водителя. «Заходим по одному. Показываем штрих-код, садимся. В темпе, граждане, в темпе!» Те, кто до этого еще сидел на сумках, заторопились. Я последовала их примеру, нащупала бумажный пакет в кармане, подкатила сумку и пристроилась в конце очереди. От долговязого мужчины отделяло человек 5. Один за другим исчезали в салоне люди. Не быстро и немедленно. 10 секунд на каждого. Шаг за шагом, переставляя мокрые ноги и подтягивая сумку, я медленно приближалась к дверям. Когда женщина, стоявшая впереди меня, скрылась внутри, настала моя очередь шагнуть на первую ступеньку и протянуть конверт упитанному детине-водителю. «Штрих-кодом показывать надо! Говорил же!» — недовольно бросил лысый. Я тут же перевернула конверт. На обратной стороне действительно имелось переплетение черно-белых линий. Подставив сканер, водитель быстро считал информацию. Нажал какую-то кнопку, удовлетворенно кивнул и бросил. «Заходи!» «А долго ехать-то?» — поинтересовалась я, затягивая в салон бряцающий колесами по ступенькам сумку. «А тебе что, не терпится?» Он неожиданно громко заржал, будто услышав пошлый анекдот. «Садись, говорю, не задерживай очередь!» Раздосадованно такой реакцией и коря себя за глупые вопросы, я начала нервно протискиваться в салон. Нужно было все-таки раньше очередь занять. Теперь почти все места заняты. Да ну и черт с ними. Продвигаясь мимо сидящих по обе стороны от прохода людей, я дошла почти до конца. О, все-таки есть еще свободное место. С удвоенной силой дернув на себя сумку, чтобы та перекатилась через чьи-то пожитки, стоящие посреди прохода, я пробралась к сиденью и на секунду закатила глаза. Везет, как утопленнику. Слева от свободного места сидел мой недавний сосед по площадке. Не хватало только дурацких разговоров во время поездки. Сдерживая досаду, я примостила сумку у ног и плюхнулась на сиденье. Может, если притворюсь спящей, то и диалога не будет. Жалко, что в окно не посмотрю, но ради такого можно и потерпеть. Почти все, кто был на улице, утрамбовались в автобусе. Некоторым сидячих мест не хватило, несколько человек возились в проходе, пытаясь найти свободное от поклажи место, куда бы можно было поставить ноги. Как только последний пассажир миновал водителя, взревел двигатель. Автобус, тяжелый и будто раздувшийся от обилия пищи кит, медленно развернулся на площадке и, поскрипывая рессорами, пополз по дороге в гору. Какое-то время я просидела с закрытыми глазами. Никто из соседей с разговорами не лез, все ехали молча. Время от времени слышалось натужное чихание двигателя, будто от непомерной нагрузки транспорт готов был сдаться и окончательно встать. Придется его тогда толкать все вместе по грязи. Но этого не происходило. Автобус полз в гору медленно и неотвратимо. Я расслабилась и перестала прислушиваться к двигателю. Слева зашуршала куртка. Любопытство вынудило меня открыть глаза. Мужчина наклонился к сумке и достал из нее большое красное яблоко. Глянцевое, спелое. Смачно откусил и принялся жевать. Мой желудок тут же отозвался радостным урчанием, будто это в него сейчас упадет пережеванный кусок. Сосед прекратил жевать и посмотрел на меня. Я тут же отвернул в сторону и закрыл глаза. «Кто тебе мешал съесть завтрак? Не хочу, не хочу. Вот и сиди теперь голодная». Слева снова зашуршало, а через секунду раздалось приглушенное. «Эй!» Я повернулась на звук. В руке у соседа было второе яблоко. Первое, откушенное, лежало на коленях. «Бери!» Я нерешительно посмотрела на яблоко. «Мытое!» — добавил сосед. Я взяла яблоко, сказала спасибо и тут же вонзила зубы в сладкую кожицу. Мужчина отвернулся и стал смотреть в окно. Мы некоторое время наслаждались каждый своим обедом. Я изредка поглядывала на его затылок с редкими песочного цвета волосами. Воинственный, антагонистический настрой, что появился после диалога в ожидании автобуса, немного поутих. Яблоко было сладким, бесстыдно вкусным. Сосед доживал свое, достал из сумки мешок с какими-то бумажными пакетиками, вытряхнул их на колени и сложил в мешок огрызок. Потом посмотрел на меня. Я добавил свой огрызок первому. «Вкусное, а? Сам растил», — гордо сказал он. «Вкусно!» «Я Тед», — вдруг представился сосед, и тусклые светло-коричневые глаза под кустистыми песочными бровями живо блеснули. «Шерин!» Я смотрела, как он ловко запихивает пакет с огрызками обратно в сумку. «А это что?» Проследив за моим взглядом, мужчина уткнулся взглядом в собственные колени и обнаружил гору пакетиков. «А, это! Это семена! Я огород люблю. Вот и подумал, может быть, будет возможность урвать где кусок земли. Так и рассажу. Я люблю в земле копаться, цветы растить, кусты ягодные, овощи, конечно». «Понятно», — потянула я, немного удивленная его увлечением. «Хотя что тут скажешь? Каждому свое. Земля-то, пожалуй, везде найдется. А еще, думаю, деревья начать выращивать. Только не знаю, дадут ли. А чего не дадут-то? Да кто их знает? Я же раньше в Тале не был». «Тале? Ну, город так называется». Я кивнула, притворилась знающей. «Значит, он тоже первый раз туда едет. Многого не выведаешь. Я слышал, что условия там не очень. Работать надо много. Но, может, и найдется время». За разговором Тед немного ожил. И поговорить ему, видать, хотелось. Даже вытянутое, покрытое едва заметными морщинками лицо преобразилось. Но так как сказать мне было особенно нечего, я предпочитала слушать, не перебивая. «Пусть говорит. Кому от этого хуже?» Мое молчание его не угнетало. Он принимал его за сдержанный интерес. А я надеялась скоротать путь, слушая восторженное бубнение о растениях и цветах, ожидая ненароком узнать что-нибудь еще о системе города со странным именем Тали. Так мы ехали еще минут 40. Горы теперь окружали со всех сторон. Вскоре народ зашевелился, встревоженно загудел. Многие, словно гуси, повытягивали шеи. Даже Тед замолчал. Причина оживления стала ясна, когда показали зажатые с двух сторон горами чуть поржавевшие металлические ворота с надписью «Только для сотрудников зоны 33 и служебного транспорта». Водитель высунулся в окно, перекинулся парой слов с одетым в военную форму мужчиной, затем что-то ему протянул. Служивый принял предмет, не то бумагу, не то плоскую коробочку, коротко кивнул коллеге, что сидел в стеклянной будке, и ворота медленно поползли в сторону. «Вот и приехали», — в первый раз подала голос женщина справа. Посмотрела на меня грустными глазами и вздохнула. «И когда теперь домой?» Я не нашлась, что ответить. Мы сидели в просторном помещении, которое я мысленно окрестила границей. Мраморные, пошарканные плиты на полу, белые, унылые стены, Ряд пластиковых стульев, на которых сидели нервно теребя кто одежду, кто ручки от сумок люди. В отдалении располагался стол, где офицер в козырьковой фуражке принимал посетителей. По одному за раз. О чем говорили, слышно не было. Но было видно, как он ловко вспарывает канцелярским ножом конверт, а затем выдает что-то на руки и отпускает во свояси. После пограничного стола люди исчезали в узком коридоре в дальнем конце зала. Куда он вел, мне предстояло выяснить после 5 человек, сидящих в очереди передо мной. Время от времени мимо стульев проходили другие военные, с интересом поглядывали на новеньких и исчезали в различных дверях, расположенных по периметру. Эхом разносился звук их жестких подошв по мраморному полу. Я нетерпеливо ерзал на стуле, хотел в туалет и противно кружил нервная мысль, а не проверяют ли сумки. Что лежало в моей, до сих пор оставалось тайной. Но, по моим наблюдениям, к поклаже никто не прикасался. По крайней мере, до коридора. И это немного успокаивало. Что будет после, могла бы подсказать или гадалка с магическим шаром, или Тед, который уже прошел таможню. Но ни того, ни другого рядом не было. Я вертелась и осматривалась до того момента, пока не услышала выкрик собственного имени от усатого офицера. Затем быстро поднялась с места и направилась к столу. «День добрый!» — осторожно поприветствовала я его, усаживаясь на стул. На этот раз даже мягкий. «Добрый, добрый!» — хохотнул дядька в усы, чем напомнил мне водителя автобуса со странной реакцией. «Чем я их так смешу все время?» «Давайте конверт!» Приняв из моих рук конверт, усатый козырек с табличкой «Карлос Бродский», надо же, какое имя. Ловко вспорол тонкий бумажный бок и достал лист бумаги, что все это время покоился внутри. Вот бы мне до него прочитать, что там написано. Бродский быстро пробежал глазами по тексту и взглянул на меня, как мне показалось, с уважением. «Ого! Неплохо, неплохо! А по-моему, не скажешь, что такие способности!» Я едва не выпятила грудь и не вскинула подбородок. Хорошую рекомендацию, видимо, выдала корпорация Dreams Ltd. Хоть стыдно не будет. «Хакерством, значит, увлекаетесь?» Продолжил офицер, и я едва не поперхнулась. «Хакерством!» «Это занятие высокоинтеллектуальное. Грех по заслугам не оценить». Бродский то ли издевался, то ли всерьез восторгался умениями компьютерных гениев. «Однако дорога после таких игр всегда одна. И в лучшем случае к нам», — гордо закончил он, глядя на мою застывшую от недоумения фигуру. «Да не волнуйтесь вы так», — по-своему расценил мою реакцию усатый. «Ну, доигрались вы, с кем не бывает. Зато здесь у нас народ добрый, приветливый. Правила пусть строгие, но справедливые». «Да не игралась я». Слова вырвались еще до того, как я успела закрыть рот. «Что ты делаешь? Какая разница, какой документ составила корпорация, лишь бы на территорию пустили? А ты сейчас отпираться начнешь, защищать доблестную честь героини тоже мне». «Ну, понятное дело, что никто не признается», — разочарованно взмахнул руками Бродский. «Кому хочется виноватым ходить?» «Да, ладно, ладно, было такое». Тут же сменил я тактику, расслабленно развалившись на стуле, будто и вправду владыка бинарного измерения. Признай я вину или нет, все равно бы никто отсюда не выпустил. Но чувствовала, что чистосердечное признание могло изменить мнение сидящего напротив мужчины. И кто знает, чему это могло помочь. «Во! Молодец!» Тут же воспрянул Бродский. «Зачем же от таланта отказываться? Уважаю! Сам никогда не умел ничего, кроме почты отсылать. Та же беда. Если бы я все тоже умел, сидел бы сейчас тут с утра до вечера, ты бы сидел уже в тюрьме. И деньги бы другие совсем имел», — размечтался Бродский. «И наперед бы продумал, как не попасться в руки властям. Понесло тебе». Скорчив кислую мину, мол, не все такие думающие заранее, я вздохнула. Усатый наклонился и похлопал меня по руке. «Ну, ладно тебе. Когда мы перешли на «ты»?» «Я уж хотя бы жилье тебе получше подберу. Есть еще свободная комната в хорошем комплексе на окраине. Не близко к центру, но воздух почище и мебели побольше. Не часто попадаются такие талантливые злодейки. Да и мордашка у тебя симпатичная. Я поморщилась. Благо, рывшийся в ящике стола офицер этого не заметил. Вот. На столе появилось сразу несколько предметов. Пухлый палец ткнул в самый левый. В этом конвертике ключ от квартиры. Сверху адрес. Спросишь на остановке. Какой тебе взять автобус или покажешь водителю такси? Вот это? Бродский ткнул в широкий браслет. Ты оденешь еще до выхода из здания. И он будет на тебе, пока 1000 не наберешь. Какую 1000? Не перебивай. Браслет этот — твой документ, и кредитка, и все прочее. Подробнее прочитаешь в книжке. Теперь следующая вещь. Усатый постучал по квадратному предмету. Коробочка с экраном на темном фоне, которого светила голубым светом цифра 0. Это стационарный счетчик баллов. Будешь хранить его дома. Если надо будет узнать сумму, на браслете есть маленький экран. Там и смотри. А то большой, мало ли что, разобьешь еще. Я практически ничего не понимала, но впитывал как губка. Такие предметы выдавались каждому и, вероятно, являлись важной частью системы, которая все больше напоминала тюремную. Чему именно они служили и как ими пользоваться, еще предстояло научиться. Бродский в это время разливался соловьем. «Книжка тебе пригодится, ты не думай сразу ее в мусорку выкидывать». Я бросила взгляд на придвинутую ко мне книгу с гордым названием «Конституция» и ниже мелким шрифтом «Сборник законов и правил города Тали». «Вот, вроде бы и все», — задумался Бродский. «Ах, да! Баллов-то у тебя еще нет, поэтому вот тебе купоны. 1 балл на каждом. На дорогу да на еду. А там уже сама работать начнешь». На столе появились 5 розовых бумажек. «Спасибо», — вежливо отозвалась я, чувствуя, что надо что-то сказать. «Да ладно! Не часто такие попадаются. Все больше криминалы, а тут хакер. Не убийца же, а это большая разница». Хотя виновной я являлась не больше, чем сам Бродский, но все же подобие чувства благодарности к усатому офицеру возникло. «Сложно тут жить-то?» Пользуясь моментом и благодушным настроением мужчины, спросила я. «Да, от каждого зависит. Кому-то сложно, кому-то не очень. Ты давай, забирай вещи, да иди уже на остановку. И так с тобой задержался сильно». Я быстро сгребла вещи в услужливо предоставленный бумажный пакет, еще раз кивнула усатому в знак благодарности и направилась к коридору. «Удачи тебе!» — донеслось вслед. «Следующий! Гашер Грин? К столу!»